что она не женщина одной любви, что она может быть чувствительной к очарованию другого мужчины, и не только из зоны. Ну как он не понимает, что это не так, что она никогда никого, кроме него, не любила, даже тогда, после Корфу. Она сильно сжала руки, по спине пробежала дрожь. Корфу. Почему это название вдруг всплыло в ее памяти? Может быть, потому, что ее мозг подсознательно искал подтверждение доводом императора? Корфу, Грот, и тот рыбак, тот загадочный мужчина, которого она даже не видела, но в объятиях которого, тем не менее, познала истинное опьянение, упоение, какое ни один мужчина, кроме этого незнакомца, у нее не вызывал, даже Язон. Той ночью она вела себя как девка. И однако ничуть об этом не жалела. Наоборот, память о том безликом любовнике, которого она про себя называла Зевсом, хранила нетронутым его волнующее очарование. «Ой, я просто теряю рассудок!» — вскричала она в отчаянии, хватая с обеими руками за голову, словно желая заглушить кощунственные мысли. Но это было невозможно. Все, что ей сказал Наполеон, кружилось в мозгу, прокладывая болезненные борозды, вызывая столько вопросов, что она признала себя беспомощной ответить на них. Но все они сводились к одному. Может ли она так плохо знать самое себя? И Марианна, столкнувшись с самой трудной проблемой, какая ей когда-либо встречалась, запутывалась в ней, теряя всякое представление о времени. Безусловно, прошли часы, ибо солнце шло к закату. Когда в дверь постучали, появился Констан. Найдя Марианну, сидящую на низком стуле с твердой спинкой, он всполошился. «О, госпожа княгиня, ни минутки не отдыхала? Она выглядит такой усталой!» Она безуспешно попыталась улыбнуться, провела по лбу рукой, показавшейся ей ледяной. «Да, это правда. Правда, я устала. А который уже час? Начало седьмого. И император настойчиво просит ваше светлейшее сиятельство. Господи, но я даже не подумала хоть немного заняться туалетом. Это не имеет значения. Его Величество хочет показать кое-что госпожа княгиня, кое-что очень серьезное». Ее сердце пропустило один удар. «Серьезное? А мои друзья, они уже прибыли и в полном порядке. Не волнуйтесь. Идите скорее». На этот раз он проводил ее в какой-то вестибюль, где ей открылась странная сцена. Целая группа мужчин окружала носилки, на которых лежало прикрытое красной тряпкой тело. Император стоял рядом с носилками вместе с мужчиной выдающейся внешности, которого Марианна не знала. Немного дальше полулежал на кушетке Жалеваль, закутанный в слишком большой для него халат. Около него переминался с ноги на ногу очень бледный Грак. «О, слава Богу, что вы здесь!» — начала она, но Наполеон подозвал ее к себе. «Мне сказали, что вы знаете...»